определяет расположение отопительных и осветительных приборов в помещениях, положение солнца на небе. Ощущение тепла и холода возникает тем быстрее, чем больше разница температур, зависит от площади поверхности кожи, прикасающейся к предмету. Чем больше поверхность кожи, тем скорее и при меньшей разнице температур ощущается тепло и холод. Труднее, например, определить температуру кончиками пальцев, легче, прикладывая к предмету всю ладонь. Температурные ощущения обладают высокой степенью адаптации. Причем, чем больше площадь раздражаемой поверхности, тем меньше адаптация. Кожа человека быстро привыкает к изменениям температуры внешней среды. Поэтому при определении температуры предметов прикосновения к ним должны быть кратковременными, прерывистыми. Скорость и точность температурных ощущений зависит от натренированности человека в определении температуры воздуха, воды и других предметов. На коже имеются также рецепторы болевых ощущений. Болевые ощущения возникают в результате интенсивных механических, температурных и химических воздействий на кожу. Они сигнализируют о том, что вместе ощущения боли кожа разрушается или находится на грани разрушения. Болевые ощущения имеют охранное значение и способствуют самосохранению организма. В пространственной ориентировке болевые ощущения почти не используются. Все виды кожных ощущений значительно снижаются при употреблении наркотиков и алкоголя. Кожные ощущения несут незрячим много полезной информации о свойствах предметов окружающего мира. С помощью тактильных ощущений определяет характер поверхности, гладкое, шероховатое, направление силы давления на кожу и тело. Активное осязание несет незрячему информацию о форме и величине поверхности и предметов. Ощущение направления давления позволяет слепым использовать в качестве ориентиров направление ветра и течение воды. С помощью температурных ощущений незрячий определяет направление на источник тепла. Температурные ощущения позволяют определять теплоемкость и теплопроводность веществ и материалов, а по теплопроводности узнавать и сам материал – дерево, пластмасса, стекло, металл и так далее. В результате систематических тренировок слепые могут научиться узнавать предметы и материалы при легком прикосновении к ним без длительного ощупывания. Одна только тактильная чувствительность не обеспечивает полного восприятия форм и размеров предмета. Для получения полной информации в процессе восприятия необходимо включить двигательный анализатор. Кожные и двигательные анализаторы действуют одновременно и взаимно дополняют друг друга. Двигательные ощущения несут слепым большую информацию о пространственных и физических свойствах предметов окружающего мира. Эти ощущения часто называют суставно-мышечными, так как рецепторы двигательных ощущений наиболее плотно расположены в мышцах и сухожилиях. Двигательный анализатор по сравнению с другими анализаторами имеет самую разветвленную сеть рецепторов. Вся вегетативная нервная система человека является проводником сигналов, идущих к мозгу от кожных и двигательных рецепторов, составляющих вместе единую систему ощущений, осязания. Двигательный анализатор выполняет функции управления движениями, слежения, регулирования частоты, силы и точности движений. Человек ощущает движение своего тела, что позволяет ему контролировать свою деятельность и управлять ею. Человек ощущает движение тела относительно неподвижного предмета и движение предмета относительно неподвижного тела при соприкосновении, контакте тела с предметом. Правда, контактное восприятие движений тел возможно только при незначительной скорости движения. Контакт с быстро движущимся предметом грозит человеку разрушением ткани его тела.